أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы вновь рады встретиться с вами на наших уроках Единобожия. И, иншаллах, с помощью милости Всевышнего Аллаха, мы сегодняшний урок посвятим теме Тавхидуль Улухия. На предыдущем уроке мы говорили о том, что Тавхид делится на три части. Первая часть называется Тавхидуль Рубубия, и она означает поклонение Аллаху через признание единственности Аллаха его действиями, то есть действиями Аллаха. Каковы действия? О каковых действиях мы должны знать и признавать через эти действия единственность Аллаха? О том, что Всевышний Аллах Джалла ва Аля является создателем всего сущего, о том, что Он дает дающий пропитание, о том, что Он является управителем в делах своих творений. И мусульманин обязан признавать этот вид таухида. Но мы также говорили о том, что мушрики времен пророка, алейхиссалату вассалям, признавали этот вид таухида. Об этом ясно указано в Коране. Но одновременно, в то же время, они предавали Аллаху сотоварищей. То есть они поклонялись своим идолам. Когда их постигало горе, то взывали к Аллаху. А когда Всевышний Аллах спасал их от этого горя, от этой беды, то они возвращались в ширк. И мы говорили, сказали о том, также о том, что этот вид таухида, то есть таухид рубубия, не делает последователя этого вида таухида мусульманином мукмином. То есть он не становится единобожником. Таухидуль улухия. Что означает таухидуль улухия? Вторая часть таухида переводится так. То есть правило этого таухида звучит следующим образом. Хуа джа'алуль ибадати лилляхи вахдаху. Или ифрадуллахи би афаалиль ибади. То есть выделение единственность Аллаха действиями его рабов. То есть, это означает следующее. Всевышний Аллах создал все, весь каун, все миры, алам, и также создал людей и джинов, и повелел им поклоняться себе. И в Коране сказано, слова Всевышнего Аллаха, جَلَّ وَعَلَى وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. То есть, воистину я создал и джинов, и людей, для того, чтобы они поклонялись мне или делали меня, то есть Аллаха, единым и единственным достойным поклонения. И Тавхид уль-Улухия означает, что все виды ибадата, будь то ибадат тела, бадания, частями тела, как намаз, как пост месяц Рамадан, выплат заката, хадж, чтение Кур'ана, садака и так далее, а также виды ибадата, которые мы называем кальбия, то есть сердце или души, страх, любовь ради Аллаха, гнев ради Аллаха и так далее, полагание на Аллаха. Все виды ибада мы обязаны посвящать только лишь единому, единственному Аллаху, Субхану Та'аля. «Ва удину русули ладзина арсалюхум Аллаху Та'аля ли ибади». И этот вид таухида, то есть таухид уль-улухия, является в целом той религией, с которой Всевышний Аллах Джалла ва Аля послал своих посланников, да благословит Аллах их всех и да приветствует, к человечеству, к людям. В Коране сказано: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Сура Ан-Нахл, 36 аят. Где Аллах говорит, جَلَّ وَعَلَى, воистину мы послали каждой общине людей посланника для того, чтобы они عَبُدُوا اللَّهَ, для того, чтобы они поклонялись Аллаху и сторонились тагутов. Сторонились поклонения или почитания тагута. Тему тагута мы коснемся, иншаллах, на следующих наших уроках. Как сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахмуллах, он написал правила ибада, тариф аль-ибада. Что это? Хия исмун джами'ун ли кулли ма юхиббуху Аллаху ва йардаху мин аль-аквали валь-аф'али аль-дахира валь-батина. Я очень хотел бы, чтобы наши братья и сестры выучили это правило, этот тариф ибады. Где шейх аль-Ислам говорит, рахимуллах, что ибад означает исмун джамиун, то есть название, объединяющее ликуль ма юхиббуху Аллах, все то, что любит Аллах, чем бывает доволен Аллах, что принимает Аллах, миналь акуали, будь то из слов его рабов, валь афали, или деяния, действий его рабов, аль-дахира валь-батина, явных, видимых, а также скрытых. То есть, если сказать более простым языком, ибадой являются любые слова или действия, скрытые или явные, которыми доволен Аллах. А доволен Аллах бывает теми действиями и теми словами, которые Он повелел своим рабам. То есть, если мы находим в любом действии или в любом слове подтверждение в Коране и в Сунне, в хадисах пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то оно является ибадатом. И, иншаллах, дорогие братья и сестры, мы сейчас разберем виды ибадата, которые, как я сказал уже, аль-дахира, то есть явные, или аль-бадания, виды поклонения Аллаху, совершаемые человеком частями тела. Например, ад-дуа, мольба или вызывание, или обращение к Аллаху. И доказательством тому, что дуа является ибадатом, мы находим в Коране, где сказано, бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим, «Вакала раббакум дууни астаджиб лакум». Всевышний Аллах сказал, то есть ваш Господь сказал в Коране, «Обращайтесь ко мне», Аллах говорит о себе, то есть «взывайте ко мне, молите меня, и я отвечу вам». И в этом аяте ясно сказано, что дуа является ибадатом. Коль Аллах повелевает в повелительной форме, в форме глагола повелительного уклонения, Аллах говорит, «Вакай раббукум, ваш Господь сказал вам, удруни, обращайтесь, вызывайте, молитесь, с просьбами ко мне, обращайтесь ко мне, астаджиблякум». И как результат, как ответ, будет то, что Всевышний Аллах примет эти мольбы, примет этот вид ибадата. Затем вторым и третьим ибадатом аль-дахира или аль-бадания является намаз пятикратный, ежедневный, обязательный и или принесение в жертву ради Аллаха. Принесение мелкого рогатого или крупного рогатого скота ради Аллаха в жертву. Об этом сказано в Коране. То есть доказательством тому, что они являются намаз и ад-дабх, или принесение в жертву ибадатом, мы также находим в Коране «Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аламин». Аллах говорит, ты скажи, что воистину мой намаз, моя пятикратная обязательная ежедневная молитва, ва нусуки, моя жертва или обряды хаджа, ва махьяя, моя жизнь, ва мамати, моя смерть, принадлежат лиллахи раббил аламин. Только лишь единому единственному Аллаху, Господу Всего Сущего. Аят 162 из сура Аль-Ан'ам. Четвертым видом телесного поклонения или поклонения частями тела является ан-назр, то есть давание обещания. В Коране сказано «Юфуна бин-назри ва яхафуна яуман кана шарруху мустатира». То есть они дают, Аллах говорит в сура Аль-Нисам, в 7 аяте, они дают обещание ради Аллаха и боятся дня, зло которого будет разлетаться. То есть бояться судного дня. Обещание означает, когда мусульманин значит, намеревается совершить что-то и в душе намеревается делать такое намерение, если Всевышний Аллах поможет мне, если я достигну какой-то цели, то буду совершать, например, дополнительные ратибат намазы, или буду читать больше Коран ежедневно, или буду больше упоминать Аллаха теми аскарами, которые упоминал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и который не использовал этот человек ранее. Или что-то сделаю, совершу садака своим братьям и сестрам, и так далее, и так далее. И этот надр, то есть обещание, нужно давать только лишь ради Аллаха. Не ради шейха, не ради устаза, не ради кого-либо, чего-либо, кроме Аллаха. Пятым видом ибадата, аль-бадания или аль-дахира, является алистиана, то есть просьба о помощи. В Коране сказано в суре Аль-Фатиха «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». К тебе, о Аллах, о единый единственный Аллах, тебе лишь мы поклоняемся, и к тебе лишь мы взываем о помощи. То есть обращаемся о помощи. Следующим видом ибада является истиада. То есть, когда мусульманин просит Аллаха о защите. Просьба о защите. И далилом, доказательством этому служат также аят Кур'ана. «Кул а'уду би раббиль фалак». И Аллах говорит, ты скажи, что я ищу защиты и спасения у Господа рассвета. Следующим видом ибада является клятва. Клятва, когда человек клянется кем-либо, когда человек клянется в чем-либо, то он должен клясться только лишь Аллахом. Ибо в хадисе пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям сказано: «Ман кана халифан, фала яхлифу илля биллахи, ва канат курайшан тахлифу би абаиха, факал ла тахлифу би абаикум». Муттафакун алейхи, то есть хадис, который приводят оба имама, имам Бухари, рахмуллах, имам Муслим, рахмуллах, в сборниках достоверных хадисах. Где посланник Аллаха, алейхи ва саллям, сказал: «Тот, кто клянется, пусть не клянется никем и ничем, кроме Аллаха и ради Аллаха. Ибо курайшиты клялись своими отцами и своими матерями, и сказано было ими: не кляните своими отцами». То есть клясться можно и нужно только лишь именем Аллаха и ради Аллаха. Что же касается, мы теперь, иншаллах, перейдем на второй вид айбадата, аль-айбадату аль-батина, то есть тайный вид айбада, или аль-калбия, или виды поклонения Аллаху, совершаемые человеком душой или в сердце. Первое, аль-хауф, страх. В Коране сказано: «Фаля тахафухум ва хафуни ин кунтум муминин». И Аллах говорит в суре Али-Имран, 175 аяте: «Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие». Значит, страх, боязнь является ибадатом. Мусульман обязан бояться только лишь наказания Аллаха, только лишь Аллаха. Вторым видом ибадат аль-кальбия – ат-таваккуль, то есть полагание. Аллах говорит в Коране: «Ва аля Аллахи фатаваккалу ин кунтум муминин». Что означает, 23 аят сура Аль-Маида, что означает: «На Аллаха полагайтесь, если вы верующие». То есть полагание мусульманин обязан посвящать только лишь Аллаху. Полагаться должен, обязан только лишь на Аллаха. Ни на кого и ни на что, кроме Аллаха. Затем, следующим видом ибадат аль-кальбия, аль-хубб, то есть любовь. Всевышний сказал в Коране: «Ва минан нас ман йаттахизу мин дуни Аллахи андадан юхиббунахум ка хубби Аллах». 165 аят сура Аль-Бакара, где Аллах говорит: среди людей есть те, кто кроме Аллаха берут подобие Аллаха, то есть берут, совершают ширк по отношению к Аллаху, измышляют подобного Аллаху и любят этих идолов своих как так, как они должны любить только лишь Аллаха. То есть посвящают им любовь, ибо любовь является ибадатом, они также любят, как должны любить Аллаха, кого-либо или что-либо, кроме Аллаха. То есть идолов, и устазов, или шейхов, и так далее, и так далее. И в этом совершают, конечно же, ширк. Пусть Аллах спасет нас от этого. Затем следующим видом ибад аль-кальби является боязнь. Аллах говорит в Коране: «Фаля тахшаухум вахшауни». То есть не опасайтесь их, не бойтесь их, а опасайтесь и бойтесь меня, то есть наказание Аллаха. 150 аят сура Аль-Бакара. Затем ар-рахба. Ар-рахба означает страх. Аллах говорит: «Ва ияя фархабун». То есть меня одного только лишь страшитесь. Мусульмане обязаны страшиться и бояться только лишь единственного Аллаха. Затем следующим видом ибад является ат-таслим, подчинение, ат-тафвид, то есть посвящать свои дела Аллаху или вверять свои дела только лишь единственному Аллаху. И, как я сказал выше, все эти виды ибадата мусульманин обязан посвящать единственному Аллаху, и это означает таухид аль-улухия. Да откроет Всевышний Аллах наши сердца для признания, принятия Его истины, и да направит на истинный путь, и да примет все виды ибадата. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.